Кто приходит на работу чуть раньше и уходит чуть позже остальных? Кто целый день проводит за рабочим столом и редко мелькает в коридоре и в курительной комнате? У кого всегда опрятный вид и фотография семейства на рабочем столе? Кого еще вы можете загрузить работой так, как нагружают рабочую лошадь, а он в ответ даже не возмутится? За кого вы всегда можете ухватиться в последнюю минуту, как за спасительный круг? Когда начнете тонуть? Вы угадали, это Козерог. Он обладает огромной трудоспособностью и работает, не поднимая головы. Вы всегда можете на него положиться. Он не ворвется к вам в кабинет без спроса, а всегда постучит и предварительно осведомится, не заняты ли вы. Одежду его отличает строгий покрой, а цвет носков или галстука никогда не бывает кричащим. Он никогда не забудет свой портфель в транспорте, а зонтик дома. Он из тех людей, кто всегда занимается собственным делом и не вмешивается в чужие. При всей незаметной внешности и скромном виде ваш Козерог, несомненно, преуспеет в жизни гораздо больше своих самоуверенных сослуживцев. Козел всегда знает, какую цель он преследует, и потому никто не может его заставить свернуть с намеченного пути. Более добросовестного работника, чем Козерог, трудно сыскать. Если ему случается ошибиться, он воспринимает ошибку как личную трагедию. Козерог изредка не откажется поработать сверхурочно, но проявит недовольство, если работа слишком часто отрывает его от семейных обязанностей. Козероги редко меняют место работы. Если Козерог определил, что на этом месте он может добиться поставленной цели, он никогда не станет рваться в другое. Целью Козерога никогда не будет призрачная слава. Ему нужно надежное кресло начальника, в котором он будет чувствовать себя спокойно, а также получит средства, позволяющие содержать семью так, как ему хочется. Дом его находится в комфортабельном и престижном районе, дети посещают привилегированную частную школу, а жена одевается в самом дорогом магазине. А его лучшим другом, разумеется, после родных и близких, скорее всего, окажется директор того банка, где Козерог хранит свои сбережения. Женщины-козероги также ищут надежного и обеспеченного положения в жизни, которое часто приходит с удачным, верно спланированным замужеством. Подчиненные-козероги женщины не приходят в офис с наклеенными ресницами и звенящими на руках браслетами. Стиль их одежды исключительно деловой. На службе они не занимаются сплетнями или выяснением отношений. У них одна цель – уловить в свои сети достойного мужчину, и этой цели они непременно добьются. Козероги подчиненные мужчины деловиты, точны, аккуратны, не тратят попусту время. Неудивительно, что из них получаются неплохие банкиры, учителя, библиотекари, зубные врачи, талантливые инженеры, исследователи, архитекторы, ювелиры, министры, управляющие отелями, импресарио. Несмотря на деловитость и серьезность, проявляемую на работе, ваш подчиненный козерог на отдыхе может увлекаться искусством, например, лепить или рисовать, как любитель, петь в хоре, играть в самодеятельном оркестре или выступать в театральных постановках. Помните, что ваш подчиненный Козерог – домосед. Он не любит дальних путешествий, к ближним относится терпимее, но без особой симпатии, поэтому постарайтесь, если возможно, не посылать его в командировки. Самые любимые вещи в жизни Козерога в порядке убывания – семья, дом, работа, деньги, престиж, книги, искусство, музыка. Водолей. Январь 21, февраль 19. Воркалось, хлипкие шарьки пырялись по нове, и хрюкотали злюки, как мюмзики в люве. Как распознать водолея? Весной, когда растет трава, мы и припомните слова, а летом ночь короче дня. И, может, ты поймешь меня. Но он не должен знать о том, не выбыл ты случайно. Все остальные ни при чем. И это наша тайна. Нет таких людей, которые не любили бы радугу. Дети загадывают на ней желания, художники ее рисуют, писатели о ней пишут. Но дальше всех пошли водолеи. Они просто на ней живут. И что самое интересное, Они успели разобрать ее на